В руках у него оказался восьмигранный наконечник старинной ацтекской стрелы. Степан хорошо знал его форму. Точно такой же был в коллекции профессора Ельгина. Только там он потемнел от времени, покрылся кавернами окислов. А этот сохранился так хорошо, словно лишь вчера покинул колчан своего владельца. Был ли тому причиной сухой воздух пустыни или что иное, Степан не знал. Больше всего сейчас ему хотелось понять, куда делась караванная тропа. Он положил свою находку в карман. Возможно, Ельгин лучше разберется в ее секретах. Жара стояла такая, словно Степан находился внутри раскаленной печи. Губы потрескались, в горле пересохло. Ему с трудом удавалось проталкивать в измученные легкие новые порции горячего воздуха. Впервые он пожалел о вылитой в песок фляге. Несколько глотков из нее оборвали бы все его мучения. Не оставалось сомнений. Он полностью сбился с нужного направления. Местность, по которой они шли вчера, совершенно не походила на то, что его окружало сегодня. Следы прошедших до них караванов, кости погибших животных – все это непостижимым образом исчезло. Лишь миражи у раскаленного горизонта оставались прежними. Впрочем, и это не совсем так. Сейчас, например, он видел маленькие глиняные домики и огромные ступенчатые пирамиды храмов древнего ацтекского города. Возможно, того самого, к которому так стремились его товарищи. Вот только на вершине этих пирамид клубился дым, а внизу блестели бронзовые щиты воинов. Скорее всего, у него начинался бред. Мираж заколебался, подчиняясь невидимым движениям раскаленного воздуха, словно был настоящим. Но ни один мираж не в силах отразить то, чего не существует в действительности. Горячая земля выпивала, высасывала из него остатки сил. Нужно было вставать и идти дальше. Вот только зачем? Какой смысл в новых мучениях, если у него не осталось надежды? «Валяешься?» – вкрадчиво спросил скелет, выделяя свой отчетливый, однозначный костяк из плывущего марева пейзажа. «Давай, давай, я давно тебя жду». «Я готов», – просто ответил Степан. «Тогда вставай и пошли». «Еще чего», – возмутился Степан. «Для тебя вполне подойдет и это место». «Ошибаешься», – сказал скелет, вновь превращаясь в старика. «Вон за тем холмом, как только перевалишь его, увидишь старую хижину. В ней я тебя и подожду». Скелет исчез, растворился в струях, похожего на кипяток воздуха, оставив после себя лишь сомнения. Стоило ли проверять реальность этого приглашения? Холм, на который указал скелет, казался не таким уж далеким. В конце концов, любопытство оказалось сильнее отчаяния, и Степан поплелся к холму, оставив под кактусом свой рюкзак и твердо решив не возвращаться за ним. Если назначенная встреча состоится, ему уже не понадобятся вещи. Хижину он увидел сразу, как только поднялся на холм. Это была обычная мексиканская мазанка, обнесенная плетнем из колючих веток, пустынных кустарников. Издали она казалась нежилой, но там могла быть вода. Мог быть колодец. Степан забыл обо всем, ноги сами понесли его к хижине. Вкус воды люди забыли, как забыли и многое другое, утонув в хаосе современных городов. Степан пил медленно, долго, впитывая влагу каждой клеточкой своего большого иссушенного тела. Вода пахла первозданной свежестью, она пахла ветрами и травами, она пахла жизнью. Теперь он был готов встретиться с несколькими скелетами сразу. «Есть тут кто-нибудь?» Хижина молчала, только дверь скрипнула в ответ на его вопрос и приоткрылась, словно приглашала войти. Степан переступил порог. Внутри царили полумрак и прохлада. Толстые метровые стены не пропускали жару, а маленькое оконце, затянутое следой, почти не давало света. Мебели практически не было. Соломенная циновка, небольшой стол, явно самодельный. Глиняная посуда. Все здесь говорило о натуральном мексиканском хозяйстве, о том быте, которым и сегодня, в 20 веке, живут десятки мексиканских деревень. Да разве только мексиканских? Он вспомнил покосившиеся домишки на своем родном севере. Разве что стены там были деревянные. Вот и вся разница.